Из дневника следователя Савельева. Рыбнинск, 28 мая 2017 года. Конечно, в холостяцкой жизни есть свои преимущества. Никто не ругает за оставленную на журнальном столе чашку или небрежно брошенную на стуле рубашку, не заставляет каждую субботу навещать тещу или проводить уикенд в компании болтливых подружек и их скучных мужей, не ноет на тему «нечего надеть». Можно валяться на диване с пивом и смотреть любимый боевик, сорваться в субботу на рыбалку на озера или вот завести себе такого друга, как Нельсон. Оксана, моя бывшая жена, терпеть не могла собак и кошек, поэтому о домашнем питомце можно было не заикаться. Но иногда от этой свободы хочется лезть на стену. Я по натуре человек домашний, люблю чистоту и порядок, вкусно поесть, да и вообще без женской ласки вяну, как комнатное растение без полива. После развода у меня, что скрывать, были подружки, и те, которым только по клубам и ресторанам ходить, и такие, что сразу начинали вить в моей небольшой двухкомнатной квартире семейное гнездо, случайно забывать свои вещи и всячески пытаться застолбить место. Ни те, ни другие долго не выдерживали мой рабочий график, частое отсутствие в выходные и несколько занудный характер. А может, это я не выдерживал их попытки изменить меня и привычный образ жизни. Как бы то ни было, последние полгода я делил свой дом только с Нельсоном. Хотя мысли об уютном семейном очаге посещали меня все чаще. Особенно, когда я думал о Кире Деминой. Вчера, несмотря на субботний день, с утра пришлось поработать. Помимо убийства Люды Романовой, у меня есть и другие дела, и сроки по ним горят. Бумаги отнимают у следователей уйму времени, и когда-то надо их писать и подшивать. Пришлось напрячь и Славу Курочкина, поручив ему часть писанины. Ничего, пусть учится. Заодно обсудили с ним некоторые моменты, связанные с текущими расследованиями. К обеду основные документы были оформлены, и мы с чувством выполненного долга поехали к Славкиным родителям на дачу. На шашлычок и фирменные пирожки, которые пекла его матушка. «Игорь, сегодня у нас твои любимые, со сморчками и зеленым лучком». Так радостно встретила она нас у накрытого стола. «С утра пробежались по лесу, насобирали». Аромат свежей выпечки, смешиваясь с дымком от мангала, витал на веранде, где обычно обедали в теплое время года. Окна, выходящие в сад, были распахнуты. Легкий ветерок играл занавесками из тонкой кисеи. А Славка с отцом уже тащили шампуры с сочным мясом, уложенные горкой на небольшом металлическом блюде и посыпанные луком и зеленью. Я любил бывать у Курочкиных. Атмосфера в их доме соответствовала тому идеалу дружной и счастливой семьи, который сложился в моем подсознании. Лидия, педагог в музыкальной школе, была натурой творческой, увлекающейся, что не мешало ей вести домашнее хозяйство, создавать уют и прекрасно готовить. Петр, возглавлявший отдел по проектированию каких-то механических агрегатов, был полной противоположностью жене. Спокойный, немногословный, он уравновешивал Лидочкины порывы своей рассудительностью и обстоятельностью. И в то же время сразу было видно, что у них много общего. Любовь к музыке и книгам, походам в лес, гостеприимство, открытость к людям. Таким же они воспитали своего единственного сына и полностью поддерживали его во всем, в том числе в выборе профессии, чего не скажешь о моих родителях. Учитывая не слишком большую разницу в возрасте, мы с Курочкиными старшими обходились без отчеств, но все равно я ощущал по-настоящему родительскую заботу, когда приезжал к ним. Здесь мне были искренне рады. Но, как ни уговаривал меня Славка остаться на даче с ночевкой, я все же последней электричкой вернулся в Рыбнинск покормить Нельсона. День на даче Курочкиных опять заставил меня вспомнить затяжной конфликт с собственными родителями. Хотя я и дал себе слово больше не возвращаться к этой теме, чужие счастливые семьи бередили старую рану. Мой отец, известный ученый, лауреат различных премий, всегда видел в сыне продолжателя своего дела. «Игорек пойдет по моим стопам. Будет физиком, со временем передам ему кафедру», — любил рассказывать он друзьям, снисходительно похлопывая меня по плечу. И вместо чтения стихов, как обычно делают дети на праздниках, я демонстрировал гостям грамоты с различных олимпиад и дневник с отличными отметками. Детство и отрочество, которые я провел в Санкт-Петербурге, были отнюдь невеселыми. Престижная школа, куча дополнительных занятий с репетиторами, английский язык. Даже в каникулы, когда все дети отдыхали и развлекались, для меня составлялась специальная познавательная программа, включавшая музеи и лекции. Любая оценка ниже пятерки считалась позором и вызывала отцовский гнев. Наказание следовало немедленно. Вместо игры в футбол во дворе я решал сложные задачи и учил теоремы. «Не трать время попусту», — вторила отцу мать. «Тебе надо готовиться в университет, а не бегать с этими сорванцами». Спорт для меня ограничивался уроками физкультуры, да и то потому, что это влияло на общий балл аттестата. В старших классах, втайне от родителей, я вместе с приятелем-одноклассником стал ходить в секцию самбо под видом факультатива по физике. Наука вообще меня не привлекала. По складу ума я был гуманитарий, но до определенного момента старался соответствовать чаяниям предков. Я заранее исписывал блокнот формулами и теоретическими выкладками, чтобы предъявить их как пройденные на факультативе, а приобретенную на карманные деньги форму хранил в школьном шкафчике. Обман мой раскрылся неожиданно. Районная газета напечатала репортаж о соревнованиях, на которых я занял первое место, и даже разместила большое цветное фото победителей. Каким образом эта газета попала на глаза моим родителям, неизвестно, но скандал разразился нешуточный. Отец метал грома и молнии, обвиняя меня во лжи и неумении правильно организовать свою жизнь. Мама демонстративно капала в стакан успокоительное, а я-то надеялся, что они хоть немного порадуются моим спортивным успехам и разрешат посещать секцию дальше. Однако мне грозил чуть ли не домашний арест. А вскоре произошла очень неприятная история. Кто-то написал жалобу на тренера по самбо о каких-то незаконных поборах с подопечных и их родителей, об уклонении от налогов и махинациях с лицензией. Всех моих товарищей по команде опрашивал следователь, меня же никто никуда не вызывал. И я отправился к нему сам. Он был удивлен моим визитом и сказал, что все равно не может говорить со мной без родителей или педагога, да и расследование уже практически завершено, дело скоро передадут в суд. На следующий день я пришел снова с нашей учительницей по английскому, которая согласилась меня сопровождать. Следователь был вынужден записать мои объяснения, опровергающие обвинения в адрес тренера. Потом попросил подождать в коридоре, чтобы поговорить с учительницей. Воспитание не позволяло мне подслушивать, но дверь была закрыта неплотно. Голоса долетали до меня. «Не знаю, что и делать с этими показаниями», — жаловался следователь Кларе Яковлевне. «Ведь заявление на тренера написал Савельев Анатолий Александрович». Разговор с отцом у меня не получилось. Он просто отказался обсуждать случившееся. Кричал, что будет жаловаться на бездарного следователя, а заодно и на учительницу. А через пару дней улетел на зарубежный симпозиум. Дело, видимо, как-то замяли, но тренера все равно уволили, а секцию самбо закрыли. Именно в те дни я сделал свой выбор и начал усиленно готовиться к поступлению на юридический. С отцом я старался не разговаривать, а мама, хоть и жалела меня, все равно во всем ему поддакивала. Атмосфера в доме была удушающей и нервозной. Решив окончательно вырваться из-под родительской опеки, после выпускного я вместо приемной комиссии отправился в военкомат. Отношения с родителями испортились окончательно, и теперь я лишь по праздникам ограничивался формальными поздравлениями и иногда справлялся у мамы об их здоровье. Сегодня, в воскресенье, я собирался провести день на берегу Волги, но надвигающаяся гроза спутала все планы. Что ж, домашние дела тоже сами не сделаются. Нужно убрать свою берлогу. Мой одноглазый друг всячески старался помочь. Гонял по полу бумажки, цеплялся за веник и пытался что-то выловить в ведре с водой. Закончив с наведением порядка, мы с Нельсоном пообедали. Я сосисками с гречневой кашей, кот — любимым паштетом из индейки. И потом улеглись на диван отдохнуть. Мой пушистый помощник сразу задремал, а я решил заглянуть в лэптоп и проверить почту. Пришел отчет от оперативника по результатам наблюдения за Борисом Левандовским. Мне не понравилось, что вчера он опять встречался с Деминой, и они провели вместе вечер. внимание поляка к ней становилось назойливым. Я гнал от себя мысли о том, что оно продиктовано его интересом не к реставрационным работам, а к самой Кире. Вот и появился повод еще раз пообщаться с девушкой. Узнать подробнее, чего хочет этот приезжий красавчик. Я решительно набрал ее номер и сослался на срочную необходимость задать пару важных вопросов. Кира была занята и еще сердита на меня, это чувствовалось по сдержанному тону. Но все же пригласила меня зайти через пару часов, когда она освободится. Нельсон, которого я от радости подхватил на руки, понимающе взглянул на меня одним глазом и громко мяукнул. Я счел это его согласием провести вечер в одиночестве. На улице стемнело и остро пахло озоном. Верная примета скорой грозы. «Прогулка пешком отменяется», — подумал я, и в этот момент громыхнуло, сверкнуло и полился дождь. Я едва успел укрыться в своем стареньком «Вольво», припаркованном, к счастью, прямо во дворе. Несколько шагов от машины до Кириного подъезда я бежал уже по лужам и чуть не вымок до нитки. На площадке было темно, свет почему-то не горел. На мои звонки никто не отреагировал, за дверью была тишина. Может быть, Кира еще в мастерской и не слышит? Я решил постучать, вдруг так будет лучше слышно, и дверь поддалась и открылась. В тот момент, когда я перешагнул порог квартиры, где-то в глубине глухо стукнула другая дверь. Ну, точно, Кира в мастерской, подумал я. Возможно, это опять поляк у нее в гостях, и она решила выпустить его через другой выход, чтобы мы не встретились. С этими мыслями, окликая хозяйку, я прошел через гостиную в мастерскую. И на секунду замер. Такую картину я уже видел недавно. На полу среди осколков без движения лежала девушка, а вокруг ее головы растекалась лужа крови. Только сейчас это была Кира.